А из Рима эти посылки отправляет в Ленинград другой добровольный помощник великого сеятеля, тогда тоже студент, теперь уже почтенный профессор, Гайсинский, добавляя к ним образцы, собранные им в Италии, пока Вавилов странствует по Испании. Ревизор-инспектор по кадрам однажды выразил удивление, не обнаружив в приказах Вавилова по институту ни одного взыскания. «Вы не правы в своих замечаниях», — с непривычной для него резкостью сказал Николай Иванович. «Я считаю, что приказной режим в науке непригоден. Там, где отдают жизнь, отношения надо строить на иной основе». Николай Иванович вывешивает приказ по институту. «Объявляю соцсоревнование. Первой тройке, которая сдаст работу, выдается коробка импортного шоколада. Специально заводится красная доска. Надеюсь, что в черной нужды не будет». Другая характерная мелочь. Машинистка приносит Вавилову на подпись его письмо с отзывом о работе одного ученого. Николай Иванович внимательно просматривает, быстро вычеркивает слово «академик», вписанное машинисткой, и подписывается просто «С приветом, Вавилов». «Как-то я написал письмо с выражением „предлагаю вам“ и попросил его подписать». Николай Иванович посмотрел, усмехнулся и сказал: «Вот привыкли приказывать». Зачеркнул эти слова и поставил: «Очень прошу вас». Его просьба и рекомендации исполнились гораздо лучше и точнее, чем иные строгие приказы с угрозой наказания. Профессор Купцов. Для Николая Ивановича не существовало никаких различий по занимаемому положению, рассказывает профессор Бреславец. Он всех знал по имени и отчеству, даже если сотруднику было 14-15 лет. Молодежь работала у нас весной и летом при посеве и уборке. Я никогда не слышала, чтобы он ошибся или перепутал имена. Никогда не видела, чтобы изменилось выражение его лица, здоровался ли он с начинающим сотрудником или с маститым ученым. Разве только если он ловил кого-нибудь на неправильном или фальшивом ответе. Тогда он умел немногими словами, не повышая голоса, довести человека до признания своей ошибки. Но лучше всего для людей, имевших счастье работать с ним, был его собственный пример. Николай Иванович был самым настоящим товарищем в лучшем значении этого слова. Он умел и одобрить, и поддержать в беде, но умел и говорить те горькие истины, которые так часто приходится выслушивать молодым сотрудникам. Вавилов умел давать советы и делать замечания в шутливой, доброжелательной форме, так что это никогда не было обидным. «Дорогой, ну кто же будет читать все эти надписи, ведь это выставка, а не научная статья. У вас же нет ничего привлекающего внимания. Посетители увидят сухие растения и мелкие надписи и пройдут мимо. Надо сделать так. По полу протянуть веревку, а над стендом дать крупную надпись «Абрикос за полярным кругом». Тогда каждый посетитель, споткнувшись о веревку, упадет, а, поднимаясь, невольно взглянет на крупную надпись, заинтересуется и будет рассматривать экспонаты. Демократичен и прост в обращении, Вавилов был еще с детства, с юности, когда дружил с детьми рабочих Пресни, хоть это и не нравилось его отцу. Не прерывал он этой дружбой, став студентом, а когда отец стал ему выговаривать за панибратство, Николай Иванович демонстративно переселился из родного дома в студенческое общежитие, пока Иван Ильич не сдался. «Однажды устроили мы костюмированный вечер в детском селе в 1923 году. в вестибюле дворца.